Глава 103. По велению сердца. Живет в 19-м доме района Хайерс? Запоминая личную информацию, Клейн особо внимательно отнесся к адресу. Дом семьи Уэлча, клуб предсказаний, оба находятся в том же районе, и этот загадочный торговец тканей Сириус Арапис обитает там же. Если так посмотреть, то факт того, что Уэлч знаком с Ханнесом Винсентом, не так уж удивителен. А может, их свел этот самый Сириус Арапис? Раздумывая, Клейн вдруг начал осознавать, как все связано, и тут его осенило. Его с самого начала удивляло, откуда Уэлч знал Ханнеса Винсента, ведь сын известного банкира никогда не увлекался оккультизмом. Для него деньги всегда были куда практичнее предсказаний. Но теперь Клейн начинал делать первые шаги к разгадке тайны их взаимосвязи. Из разных модных журналов Клейн знал, что представители среднего класса и богачи очень любили заводить знакомства с соседями, создавая уютное окружение, к которому всегда можно обратиться за помощью. Так что Уэлч и тот торговец Арапис при желании вполне могли завести знакомство друг с другом, потому что оба жили в окрестностях района Хайерс. А вот об истоке знакомства Ханнеса Винсента с Сириусом несложно догадаться. Первый частенько посещал клуб предсказателей в тех же окрестностях. Возможно, по воле случая, возможно, по естественному течению вещей, но оба часто пересекались в одном и том же месте. Так и познакомились. Ханнес Винсент мог захотеть продать пылившуюся у него дома древнюю литературу, и вот, познакомившись с Сириусом, вышел и на студента исторического факультета Уэлча, интересующегося старыми книгами. Во сне Ханнеса было замечено подобие злого духа, тень истинного творца, и сам он прекрасно владел структурами заклинаний. Все это указывало на то, что он имел крайне глубокие познания в мистицизме. Более того, нельзя исключать вероятность, что он был членом какой-нибудь тайной организации. Как и вероятности, что он туда попал под влиянием Сириуса. Голова бурлила от потока мыслей, и Клейн, даже не прибегая к своим способностям, мог быть уверен, что предоставленная информация, скорее всего, достоверная. Даже если его не зовут Сириус Арапис, он не торговец ткани и не живет в доме под номером 19, его точно можно отыскать либо в самом районе Хайерс, либо поблизости. Клейн заново проглядел читательскую историю мужчины. Последний раз он заходил в библиотеку Дьюи-Вилля в прошлую субботу, за день до дня рождения Селены, а также за день до смерти Ханнеса Винсента. Прошло уже немало дней, а он до сих пор не вернул журнал. Судя по предыдущей истории, беря пару журналов, он возвращал их уже через день. Может ли быть, что он прознал о смерти Ханнеса и испугался? Испугался сильно и теперь боится переступить порог библиотеки. Ага, сначала он брал все исторические журналы подряд, а только потом постепенно сузил поиск, и они начали пересекаться с теми же, что брал и я. Можно сделать вывод, что он не получал никаких указаний, не получал помощи от преподавателя исторического факультета, все изучал своими силами. Что может сделать испуганная цель? Есть два варианта. Первый, если он собрал достаточно базовой информации, он может прямиком направиться к вершине Харнасис. Второй, если информации не хватает, он скорее заляжет на дно и будет тихо наблюдать за обстановкой. И только когда убедится, что причина смерти Ханнеса его никак не коснется и не станет угрозой, он снова появится. На этом Клейн закрыл читательский список, вернул его библиотекарям, а затем показал им портрет и поинтересовался, не узнают ли они мужчину. К сожалению, слишком много посетителей посещали это место каждый день, и если у человека не было сильно запоминающихся черт, работники никого не запоминали. «Хорошо, спасибо за помощь». Клейн убрал значок и удостоверение. Он уж точно не собирался действовать исключительно в одиночку. Это не только опасно, но и попросту хлопотно. Клейн планировал вернуться на улицу Заутленд и попросить капитана и товарищей помочь ему в этом деле. А затем вернуться домой, сделать брату с сестрой томатный суп из бычьего хвоста и после с помощью пространства над серым туманом погадать на состояние и местонахождение цели. «Офицер, чем-то еще можем помочь?» — с облегченным выдохом спросил один из служащих. Клейн слегка помотал головой. «На этом все. Если будут новые зацепки, я вернусь». Он подхватил левой рукой трость и направился на выход. Тут же в библиотеку вошел мужчина в черном плаще с двойным подолом и высоко поставленным воротником. Его голова была низко опущена. В тот миг, когда они пересеклись, Клейн заметил густые растрепанные брови, заметил взгляд серо-голубых глаз. Эти запоминающиеся черты не смог скрыть даже высокий воротник. «Сириус? Неужели это Сириус Арапис? Вот это везение!» Клейн на мгновение замер на месте, не веря, что цель сама придет к нему. «Вот что я называю удачей. Не слишком ли мне везет?» Клейн прислушался к собственному телу и почувствовал ноющую боль в мышцах. Решив пока не подавать вида, он двинулся вперед, как ни в чем не бывало. Люди, такие существа, могут следовать велению сердца и интуиции, безопасность превыше всего. Раз Сириус все еще не покинул Тинген, то пока можно его временно отпустить. К тому моменту посетитель в черном плаще подошел к стойке и положил на нее пару журналов. «Возвращаю», — тихо буркнул гость. Один из работников сразу забрал выпуски, оглядел их и остолбенел. Когда он инстинктивно поднял голову на гостя, после одного взгляда его тело затряслось. «Что-то не так?» — сиплым голосом спросил мужчина. Его слова сработали, словно искра, поджигающая фитиль. Работник подскочил и, как безумный, бегом ринулся куда-то в сторону, истошно вопя. «Офицер! Этот преступник здесь!» В этот же миг, еще не покинувший библиотеку, Клейн замер, а в голове гулким эхом раздались лишь два слова. «Твою мать!» Его рука, как по наитию, дернулась, и он быстро достал револьвер. Мужчина же на мгновение замер, прежде чем развернуться и помчаться прочь. Но не на выход, а в направлении окон, будто он собирался выбить стекло и вылететь на улицу. Растерявшийся и ошарашенный Клейн, увидев эту картину, тотчас пришел в себя и собрался. Юноша осознал, что он хоть и боится цели, но та опасается его еще больше. В такой суматохе он наверняка даже не успел оценить мои силы, обладаю ли я преимуществом и на что способен. Он сам по себе робкий, потому инстинктивной реакцией на столкновение стало именно бегство. Он попытается скрыться любым способом. Уверенный в своем анализе, Клейн устремил ствол револьвера в воздух и спустил курок. Мужчина в черном пальто тотчас пригнулся, явно думая, что стреляют в него. Однако, оперевшись правой рукой о пол, он оттолкнулся всем телом и прыгнул прямиком в сторону стекла. Раздался еще один выстрел. Первый раз Клейн выстрелил холостым, но не сейчас. Все шло так, как он предполагал. Воспользовавшись тем, что в воздухе у Сириуса не было возможности маневрировать, Клейн выстрелил в него настоящим патроном. В библиотеке эхом разошелся звук выстрела. Серебряная пуля для охоты на демонов со свистом рассекла воздух, а затем попала прямиком в спину Сириуса. Стекло с громким звоном разбилось, Сириус вылетел из окна, оставив за собой лишь пару рубиновых капель крови, блеснувших на свету. Увидев, что противник ранен, Клейн не испытал и капли страха. Он быстро подбежал к выбитому окну, подставил стул и вскарабкался на подоконник, выглядывая наружу. Оно выходило во внутренний двор библиотеки, где находился небольшой ярко-зеленый газон, окруженный посаженными в полукруг высокими деревцами. Но раненый Сириус уже его пробежал и теперь несся в сторону жилых домов, надеясь скрыться в узком переулке. Клейн еще не умел стрелять по двигающимся целям, и практиковаться в подобной обстановке однозначно было опасным. Сжав в одной руке трость, а во второй револьвер, он быстро начал преследование одетого в черное силуэта. Следуя полоске капель крови на земле, он быстро сокращал дистанцию до беглеца. В поле зрения появился поворот за угол, но Арапис стал заметно замедляться. Клейн уже начал предвкушать поимку цели, как вдруг почувствовал страх, словно ледяная рука сжала его сердце. Сириус казался отнюдь не человеком, а не то зловещим волком, не то свирепым тигром. Он явно таил в себе скрытую опасность. Так ему подсказывали инстинкты провидца, его духовность предостерегала его. Клейн тотчас замедлил шаг и пригляделся к мелким каплям крови. Она выглядела иначе, обернувшись глубоким черным цветом. В тот же миг на них налетел бурный порыв ветра, и взгляд Клейна инстинктивно упал на Сириуса. В его глазах отразилось его чудовищное лицо. Лохматые и густые брови, серо-синие глаза, многочисленные крупные опухоли, треснутые губы, растянутые в чудовищном оскале, и белоснежные зубы. Сириус готовился атаковать. Клейн собрался, и это помогло ему еще лучше запомнить лицо и внешний вид Сириуса. Казалось, он даже мог почувствовать зловонный запах гнили, окружающий его. Вдруг Сириус резким прыжком переместился метров на 8, это уже далеко не похоже на возможности человека, но Клейн остановил преследование на безопасном расстоянии, и между ними до сих пор оставалось десяток метров. Когда цель снова сократила расстояние, Клейн отчетливее увидел искривленный рот с висящими нитями слюны и омерзительные массивные опухоли. Все нутро юноши напряглось, готовясь принять бой. Нападавший сделал неуклюжий рывок, промахнулся, и Клейн инстинктивно поднял руку с револьвером и запустил несколько патронов в голову цели. Раздалось несколько оглушительных выстрелов. На близком расстоянии он попал, и через мгновение несколько серебряных патронов для борьбы с демонами глубоко вошли в череп человекоподобного чудища. Темные брызги крови разлетелись во все стороны, а подобие лица исказилось и теперь было больше похоже на кровавое месиво. Сириус сильно пошатнулся и замер. Клейн в мгновение ока опустошил барабан револьвера и захотел отступить на пару шагов назад, чтобы убедиться в исходе боя. Но увидев, что к его глубокому удивлению Арапис по-прежнему сохранил возможность стоять, он резко выхватил трость. Бац! Крепкий инкрустированный серебром наконечник трости прилетел Сириусу в шею, оставляя темно-красный след. Бац! Бац! Клейн, подгоняемый нутром, наносил удары по противнику, пока тот не рухнул на землю. Грудь юноши тяжело вздымалась. Опершись о трость, он переводил дыхание, ни на секунду не спуская пристального взгляда с цели. Он бы не удивился, превратись Сириус в зомби. К этому моменту голова поверженного чудища напоминала раздавленный арбуз. Страшные опухоли начали сдуваться, будто воздушные шары, а тело после нескольких слабых судорог замерло. Но Клейн не спешил осматривать тело. Вместо этого он аккуратно положил трость на землю и зарядил револьвер новыми серебряными пулями. Только после этого он смог успокоиться и, едва сдерживая рвотные позывы, присел рядом с Сириусом и начал обыскивать полы его двубортного пальто.